всю ночь Кривком формировал правительство. Как тогда в вагоне и предполагал Мирон Иванович, анархисты и левые эсеры заключили блок с батькой Махно. На его плечах ворвались на заседание и бешено дрались теперь за каждое место. Эсеры подобрались почему-то все небольшого роста, но крепенькие, выспавшиеся, и переспорить их было очень трудно. Каждый из них, вскакивая со свежей улыбкой, первым делом обращался к батьке. Он-то, Махно, истинный представитель народной стихии, он-то, сказочный вождь и великий стратег, всеочищающий огонь и железная метла, а что за красота его хлопцы, беззаветные удальцы? Батька, сжав бледные губы, слушал и только кивал испитым лицом. А неукротимый эсер поднимал голос так, чтобы слышали его за раскрывающимися дверями в коридоре, где толпились махновцы и разная публика, черт ее знает, как просочившаяся в гостиницу. «Товарищи большевики, о чем нам спорить? Вы за советы и мы за советы. Расхождение наше чисто тактическое. Мы получаем в наследство буржуазный аппарат городского хозяйства. Вы хотите сделать его советским в один день, а мы знаем, что с коммунистами городской аппарат работать не станет. Саботаж обеспечен, гарантированы голод и разруха. А с нами работать они хотят, есть постановление городской думы. Вот почему мы деремся за кандидатуру комиссара продовольствия товарища Волина. Предлагаю закрыть прения и голосовать». Анархисты, державшиеся загадочно и даже презрительно, выкинули неожиданно такое, что даже батька завертел цыплячьей шеей. Их представитель, студент, в красной как мак феске, выставил кандидатуру в комиссары финансов по прикатье младшего. «Мы его будем отстаивать всеми имеющимися у нас средствами. По прикатье младший наш единомышленник». Анархист кабинетного типа, знаток финансов. И в наших руках будет послушным и полезным орудием восставшего свободного народа. Предлагаю прений не открывать и голосовать простым поднятием рук. Маруся с Вадимом Петровичем сидели тут же у стены на одном стуле. Маруся возмущалась, негодующе сжимала руки, вскакивала, чтобы крикнуть надломанно и высоко «Это позор!» или «А где вы были, когда мы дрались?» И опять садилась с пылающими щеками. У нее был только совещательный голос. За эти дни она похудела и обветрела. В расстегнутой бараньей куртке ей было жарко, волосы у нее распустились. В паузах между речами она торопливо рассказывала Рощину про свои похождения. Сначала работала в комиссии по снабжению отрядов хлебом и кипятком, была переброшена в санитарный отряд и, наконец, назначена связистом. Носилась по всему городу. Ее обстреливали 100 раз. Она показывала Рощину подол юбки с дырками. «Не будь я проворная, мне бы каюк!» Кричат: «Маруська!» Я завертелась, а тут бомба на этом месте, где минуточку была, как тарарахнет, а я за тополь. Ну, так напугалась, до сих пор коленки трясутся. Жизнерадостности у Маруси хватило бы еще на 10 восстаний. Во время ее болтовни в дверях появилось исцарапанное лицо Сашко. Он едва продрался сюда и поманил Марусю пальцем. Она подбежала, и он что-то ей зашептал. Маруся всплеснула руками. Чугай гудел, отводя кандидатуры. «Товарищи, мы не спорить собрались. Мы тут не доказывать собрались. Мы собрались повелевать. А повелевает тот, у кого сила». Маруся едва могла дождаться, подбежав к столу, сообщила: «В городе идет повальный грабеж. Вот послушайте, товарищи, их сюда пускать не хотят. Им руки вывернули». Тогда за дверью начался шум, возня, надрывающиеся голоса, и в комнату ввалились Сашко и несколько рабочих с винтовками. Враз они заговорили. «Это что ж такое? Тут у вас полицию поставили. Пойдите лучше взгляните. Весь бульвар оцеплен. Батькины хлопцы магазины разбивают. Вазами вывозят». У Махно обтянулись губы. Точно он собрался укусить. Вылез из-за стола и пошел. Махновские хлопцы в коридоре и вестибюле расступились, видя, что батька кажет желтые, как у старой собаки, зубы. Идти ему далеко не пришлось. На противоположной стороне проспекта у окон большого магазина суетились какие-то тени. Едва он шагнул за дверь гостиницы, на тротуаре появился Левка. «В чем дело? Из-за чего хай?» — спросил Левка и пошатнулся. Махно крикнул: «Где ты был, мерзавец?» «Где я был? Шашку тупил. 36 одной этой рукой. 36! Ты мне порядок в городе подай!» Завизжал Махно, сильно толкнул Левку в грудь и побежал через бульвар к магазину. За ним Левка и несколько гвардейцев. Но там уже догадались, что надо утекать, тени около окон исчезли, и только несколько человек, тяжело топая, вдалеке убегали с узлами. Гвардейцы вытащили все же из магазина одного зазевавшегося батькина хлопца с большими усами. Он плаксиво затянул, что пришел сюда только подивиться, як проклятые буржуи пили громадянську кров. Махно весь трясся, глядя на него. И когда со стороны гостиницы подбежали еще любопытствующие, выкинул руку в лицо ему: «Это известный агент контрреволюции. Не будешь ты больше творить черное дело. Рубай его!» И только усатый хлопец завопил: «Не надо!» Левка вытянул шашку, крякнул и наотмашь с выдохом ударил его по шее. 37-й!» — хвастливо сказал, отступая. Махно стал бешено бить ногой дергающееся тело в растекающейся по тротуару кровавой луже. «Так будет поступлено со всяким! Вакханалия грабежей кончена! Кончена!» И он круто повернулся к шарахнувшейся от него публике. «Можете идти спокойно по домам!» Маруся неожиданно заснула на стуле, привалившись к плечу Рощина. Растрепанная голова ее понемногу склонялась к нему на грудь. Был уже 7:00 утра. Старый хмурый лакей, сменивший по случаю установления советской власти свой фрак на домашнюю поношенную куртку с бранденбурами, принес чай и большие куски белого хлеба. Правительство было уже сформировано, но оставалось еще много неотложных вопросов. Так еще с вечера был подан запрос железнодорожниками. Кто будет им платить жалование и в каком размере? Махно, поддерживаемый анархистами, предложил такую формулировку. Пусть железнодорожники сами назначат цены на билеты, сами собирают деньги и сами же себе платят жалование. Но прения не успели развернуться. В комнате, прокуренной до сизого тумана, вдруг задребезжали стекла в окнах. Донесся глухой взрыв. Мартыненко, спавший на диване, замычал. Стекла опять задребезжали. Мартыненко проснулся. «А что вы их, черти, взяли? Чего балуют?» И стал нахлобучивать папаху на обритый череп. Долетел третий тяжелый удар. Чугай и Мирон Иванович, опустив куски хлеба, тревожно переглянулись. В дверь ворвались Левка и кавалерист, мотающий, как медведь, головой без шапки. «Пропали!» — проговорил кавалерист и помахал рукой над ухом. «Пропал весь эскадрон!» «Поддеевкой!» — крикнул Левка, трясясь щеками. «Все разговариваешь, батька! Полковник Самокиш подходит с 6 куренями, бьет по вокзалу из тяжелых!» Злорадно и открыто, не прячась уже за матрацы, изо всех окон глядели жители Екатерининского проспекта, как уходит Махновская армия. Мчались всадники, хлеща нагайками направо и налево. Ветер взвивал за их плечами шубы, бурки, гусарские ментики, шелковые одеяла. Кони, тяжело обремененные узлами в заседельных тараках, спотыкались на обледенелой мостовой. И кони, всадник, и добыча катились к черту под копыта. «Ага!» — кричали за окнами. «Еще один!» Скакали груженные награбленным добром телеги. Разметывая все на пути, мчались четверни с тачанками, так что искры сыпались из подкованных колес. Бежали пехотинцы, не успевшие вскочить в телеги. Все это с дикими воплями, грохотом и треском устремлялось вверх по проспекту к нагорной части города, потому что полковник Самокиш уже захватил железнодорожный мост и вокзал. Батька Махно, выбежав тогда из ревкома, в бессильной злобе затопал ногами, заплакал, говорят, кинулся в тачанку, которую Левка пригнал к гостинице, накрылся с головой тулупом, отстыдали, не то для того, чтобы его не узнали, и ушел из проклятого города в неизвестном направлении. Бегущая без единого выстрела батькина армия при выходе из города неожиданно наткнулась на петлюровские заставы, заметалась в панике и повернула коней к Днепру на явную гибель. Берег здесь был крут. Ломая кусты и заборы, перевертываясь вместе с телегами, махновцы скатились на лед. Но лед был тонок, стал гнуться, затрещал, и люди, лошади и телеги забарахтались в черной воде среди льдин. Лишь небольшая часть махновской армии, жалкие остатки, добрались до левого берега. В эту ночь многие рабочие из отрядов отпросились сходить домой, погреться, переобуться, похлебать горячего. Под ружьем оставались только патрульные отряды да бойцы крестьянского полка, которым некуда было пойти. Этому крестьянскому полку и пришлось в неравных условиях принять весь удар петлюровских куреней полковника Самокиша. Полк был окружен близ вокзальной площади и истреблен почти весь в штыковом бою. Лишь немногим удалось пробиться и уйти через проходные дворы и, возвратясь в деревни, рассказать про страшное дело, где легло 300 добрых хлопцев, пришедших в Екатеринослав, чтобы ставить советскую власть. Члены ревкома, Мирон Иванович и Чугай, кинулись собирать рабочие отряды и стягивать патрули. Они не рассчитывали удержать город. Задача была в том, чтобы дать возможность всем принимавшим участие в восстании уйти через пешеходный мост на левый берег. Собранные отряды засели за углами домов, за вывороченными камнями, за баррикадами, отбрасывая пулеметным огнем наседающих петлюровцев. Отовсюду к мосту и через мост бежали сотни рабочих с женами и детьми. Иные уносили на руках жалкий скарб, который без сожаления можно было бросить. По ним стреляли с крыш, стреляли снизу с берега. Чугай, Мирон Иванович, Рощин, Маруся, Сашко, Чиж и десяток товарищей отступали последними. Волоча пулемет, они перебегали от угла к углу, от прикрытия к прикрытию. Серые папахи самокишцев то и дело высовывались неподалеку от подъездов. Оставалось самое тяжелое — ступить на мост, где не было никакой защиты, кроме трупов да брошенных узлов. Чугай повернул пулемет, прилег за щитком, оставив около себя Сашко, и крикнул остальным: «Бегите, прытка!» Под грохот пулемета, заработавшего на расплав ствола, все побежали. На самой середине моста Маруся споткнулась и пошла тяжело, неуверенно. Рощин нагнал ее, поддержал. Она удивленно взглянула, что-то хотела выговорить, и только глядела на него. Рощин, присев, поднял ее, как берут ребят на руки. Маруся все тяжелее прижималась к нему. Вот и конец моста. По бедру Вадима Петровича ударило, будто железной палкой. Он силился удержаться на ногах, чтобы не уронить, не зашибить Марусю. Сзади набежал Чугай. Рощин ему: «Вранёвич, возьми ее». И сейчас же с него сбила шапку и начала темнеть в глазах. Он еще слышал голос Чугая: «Сашко, нельзя его бросать». Разбойники были поставлены только в феврале, во время короткой передышки Качалинского полка. Длинные переходы в мороз и метели, когда впереди вместо теплой ночевки разливалось под тучами мрачное зарево, и в снежных степях не найти было щепки обогреть закоченевшее тело у костра. Затяжные бои, утренние тревоги, злобные короткие схватки с казаками — все осталось позади. Мамонтов с остатками потрепанных полков был далеко за Доном. Армия его таяла. Ему больше не верили. Напрасно он уложил десятки тысяч свет донского войска в трех наступлениях на Царицын. Качалинцы, заняв без боя большую замирившуюся станицу, повеселели, поели сытно и выспались тепло. Впереди весна, а там и конец, может быть, затяжной войне. Полтора месяца тяжелого похода изнурили Дашу. Ей в голову не приходило браться снова за этот спектакль. Театральное имущество растерялось, несколько человек из труппы было ранено, пропала и сама книжка с пьесой. Даше хотелось хоть несколько вечеров побыть в тепле с Иваном Ильичем, посидеть около него без слов, без дум, коротая в сумерках тихий покой под бессонную песенку того же сверчка под печкой. Надо было постирать и поштопать белье, отдать, подшить Ивану Ильичу валенки, привести себя немножко в порядок, а то и муж, и все на свете, да и сама она в том числе, забыли, что она женщина. В первый же вечер Даша и Агриппина шли из бани по замерзшим лужам. Легкий мороз веял около горячих, распаренных щек. Вот было счастье. Они с Агриппиной поставили самовар, собрали ужинать. Иван Ильич и Иван Гора тоже вернулись из бани и вчетвером сели за стол. Мужчины кряхтели от удовольствия. Щи-то как пахли. Из самовара-то как хорошо пахло. Иван Гора сказал: «Вот, Иван Ильич, под трудами отдых». Отдохнуть Даше не пришлось. На второй день перед тем часом, когда вернуться Ивану Ильичу, пришла Анисья с книжкой, Шиллером, сдержанная, серьезная, и заговорила, поднимая мечтательные глаза: «Тоска у меня, Дарья Дмитриевна. То ли я испорченная. Все люди как люди, а я испорченная. У меня еще у маленькой это замечалось. Ну, потом, конечно, рано вышла замуж, дети. Да вот горе мое случилось. Мне 24 года, Дарья Дмитриевна. Кончится война. Куда я пойду? С мужиком жить в хате? Глядеть в степь пустую? После всего, что видела, что я слышала, мне другое нужно». У Анисьи под шинелью поднялась грудь, глаза полузакрылись. «Я эту книгу всю прочла. В боях не расставалась с ней. Может быть, я малосознательная, темная, необразованная, но это можно поправить. Дарья Дмитриевна, во мне разные голоса живут. Про себя я ничего не знаю, а про людей знаю. Слезы кипят, когда думаю, как бы могла хоть про ту же графиню Амалию рассказать. Живая бы она встала из этой книжки. Мне и Шарыгин покойный про то же говорил: Дарья Дмитриевна, мы сегодня нашли помещение в школе, человек на 300. Здесь и плотники есть, и лесу можно достать, и холстины. Отчего бы нам не сыграть разбойников? Роли мы помним. Сегодня ребята поминали. Хорошо бы посмеяться». Пришел Иван Ильич и, разумеется, восхитился. Великолепная идея. Недельку здесь постоим. Замечательный будет праздник ребятам. Удивительный был человек Иван Ильич. Ничто в нем не могло затуманить жизнерадостности. Раз Даша около него, значит, мчимся полным ходом к счастью. Как в те далекие синие ветреные июньские дни на пароходе.